76 апрель 10. Чудо ли, что знаете будущее? Не чудо, но близость к учителю. Идущие после будут читать эти строки, поражаться предвидением. Не предвидение, не пророчество, а чувство знания. Раскрывающиеся центры улавливают клише событий, уже запечатленных в невидимом мире и готовых опуститься на землю в плотные формы. Точно так же и мысли мои, попадая в раскрытый для них и готовый приемник, оформляются в нем и кристаллизуются в законченные формы, которые благодаря их оформленности уже можно запечатлеть в сознании, а затем уже на бумаге. Процесс тонок, но реален, и относится к области психотехники. Вместо радио приемником и передатчиком является сознание и огненный аппарат духа с его сложной системой проводов огненной энергии, нервов и нервных центров. Каждый имеет приемник сознания более чувствительный и тонкий, чем обычный радиоприемник. Возможность его утончения и дальности действия неизмеримы. Можно сказать, они беспредельны и многообразны, ибо включают в себя и телефон, и телеграф, и телевидение, и способность передачи энергии на расстоянии с точно определенным заданием или поручением. Это уже нечто гораздо большее, чем просто восприятие или передача слов или целых посланий.